Менеджер Леха. «Киш-миш, это виноград такой без косточек», — неожиданно брякнул потомок. «В смысле?» — удивился остановленный на взлете рассказчик. «Лучше сказать фарш. Это больше подходит под результат действия штурмовой авиации», — ответил Леха, уже в общем жалея, что влез в разговор. Весь его опыт общения с упомянутым видом авиации был достаточно убог. Поиграл немного в игру «Штурмовик Ил-2», но без джойстика там делать было нечего, и угробив при взлете и сразу после взлета пару десятков своих виртуальных самолетов, от игры отказался. Приобретать джойстик и всякие там педали было запарно, да и жаба душила. Впрочем, от игры осталось впечатление, что Ил-2 — лютая и необузданная машина. «Пожалуй, поправка уместна», — подумав, согласился лейтенант и пояснил слушателям. «Там перед нами немцы плацдарм захватили и успели переправу навести. Ее штурмовики повредили и потом летали, долбили тех, кто из-за нарушенной переправы скопился на том берегу и не давали понтоны заменить. Так что творилось там действительно лучше назвать фарш. Воробьев сказал, что они долбили туда этими, как их, АЖ, ампулами жидкостными. Доводилось видеть?» — повернулся он к Лехе. Менеджер отрицательно помотал головой. «Все-таки зря он влез с виноградом этим дурацким. Будет теперь этот супчик дергать. Как Воробьев объяснил, это такие жестяные или стеклянные шары на литр два зажигательной смеси. Сама загорается, как шар об землю разбивается. Потом не потушить никак. Самовозгорающиеся, представляете? Высыпают такие в гущу, потом все полыхает». Никто на этот раз не стал влезать с умными замечаниями, портящими рассказ. И лейтенант продолжил почти без запинки. «Этот летчик сказал, что в этот раз отбомбились особенно удачно. И над целью никто не рухнул, и внизу все горело. Даже зенитки присохли, и не было такого буйства, как в прошлый вылет. Но ему самому досталось изрядно. Он взялся зенитки давить в самом начале, так что понавтыкали ему с земли от души и разными калибрами, и во все места. Мотор не тянет, крылья не держат, еле-еле ползком по воздуху назад потянул. А немецкие истребители, они в драку не лезут. Пока из наземников их наши кашу варят, их рядом нет. Но когда наши обратно идут, тут же появляются и подранков добивают». «Сыкуны сраные!» — не удержался снова Леха. На этот раз Березкин даже как-то обрадовался этому замечанию и важно и уверенно возразил. «Вот мы тоже вроде того сказали, а он нам в ответ, что нет, они не трусы. Тут другое, они как лавочники в лавочке, расчетливые. Им до своих наземников дела нет никакого, им важно счета себе набить. Сбил пятерых — считаешься асом. А это и почетные деньги платят, и ордена всякие. От того, что своих на земле спас, ничего не дадут. Только под зенитки свои же еще и влезешь. Вот они и не лезут, а подранка добить проще, причем на счет это никак не влияет. Неважно, кого и как сбил. Они и вертятся поодаль, легких побед ищут». Леха ничего не сказал, но только потому, что вспомнил, как бесился, играя в «вот». Сколько раз было, что победа накрывалась медным тазом из-за одного-двух дебилов-фрагодрочеров в команде, которые ради того, чтобы подстрелить еще одного врага и повысить свой личный счет, сливали победу всей команды, сбивая захват вражеской базы или подставляя и даже расстреливая своих же, которые казались им конкурентами. То, что немецкие асы также фрагодрочат, его никак не удивило. Очень знакомое дело, можно сказать, привычное. «И к Воробьеву пара таких прицепилась», — продолжил лейтенант свою политико-массовую работу среди личного состава. «Вроде получалось неплохо, хотя сам летчик, рассказывая о своих злоключениях, как-то это делал живее и интереснее. Не, ну ясно, что пока с руками перипетий боя помогал изрядно, но не только. Березкин чувствовал, что получается у него сухо, по-газетному, а надо бы не так, по-человечески бы. Так, чтобы сидевшие перед ним измотанные люди прониклись тем, что не одни они корячатся, что не только им трудно, а тяжелый воз войны тянут и другие, и не сказать, кому при этом тяжелее. Но вот как передать ощущение человека, только что вывалившегося из боя на искалеченной полуживой машине, уже навоевавшегося в этом бою вдосыть и видящего, что двое свежих, бодрых, не поцарапанных даже врагов идут деловито его убивать? Даже не убивать, добивать. Неторопливо, уверенно, умело, заходя от солнца с набранной для этого скоростью, имея полный боекомплект, ничем не рискуя, и потом они вернутся на аэродром, пообедать и дать техникам время поставить на металле истребителя новый значок сбитого самолета. Лейтенант вздохнул, понимая, что не получится у него так это выразить, как нужно бы, и продолжил, по возможности вспоминая, как это рассказывал, оживленно показывая руками действия самолетов своего и чужих, штурмовик. Воробьев как увидел, что двое мистершмиттов, это так немецкие истребители называются, сзади появились, так и понял, что все, конец. Высота смешная, внизу немцы и сзади двое. Скорость у них выше, маневренность выше, вооружение приличное и пушечное тоже. В общем, разметелят в один заход. А у него вместо крыльев вологодское кружево, дыра на дыре и дыра между ними. Мотор тянет в полсилы, а больше не дашь. Масло тут же закипает. Тут долететь-то проблема, а бой принимать никак. Да и нечем особо. На зенитке много боезапаса потратил, не рассчитал. И не прыгнешь. Высоты нет для того, чтобы парашют раскрылся. Конец хоть так, хоть эдак. До фронта рукой подать, да не дотянуть. А немцы что-то мудрят. Вместо того, чтобы тут же в хвост выйти и срубить, вокруг облетают. Потом ведущий наверху остался, кругаля писать. Вроде как в амфитеатре сидит, наблюдает, любуется. А ведомый пошел в хвост илу вставать. Воробьев сообразил, старший-младшему легкую добычу уступил. Натаскивает, видите ли, как мама дочку. И сейчас эта дочка будет из Воробьева жаркое готовить, как он недавно сам зенитчиков внизу поджаривал. И такая злость одолела, что фрицы тут подекатры вытанцовывают, а его уже и за человека не держат, что в голове просветлело. Мистершмитт сзади пристроился, не спеша прицелился, а Воробьев свой раскуроченный самолет в последний момент в бок свалил. Он это называл скольжением ушел, термин такой. Немец стрельбу начал. А толку мало, только по крылу немного зацепил, да и то все больше в дырки улетело, и на скорости мимо проскочил. Это Воробьев на своем утиле по небу, как самолет братьев Райт ползет, а мистершмитт не битый, да и вообще у него скорости повыше. Дочка, видно, от мамаши по радио втык получила, на второй заход поперлась со всей дури. Разозлился, надо думать, от неудачи. Стал спешить, линия фронта уже рядом. Догнал, пристроился, прицелился. А Воробьев в этот момент вообще скорость сбросил. Секунду ждал, что от этого штурмовик утюгом в землю брякнет, благо земля-то рядом. Сердце захватило даже, как завис почти. Но удержался как-то, вопреки законам физики. А мистершмитт по инерции, толком не выстрелив, мимо уфитилил, проскочил. Тут уже Воробьев выжил из умирающего мотора все, что тот дать мог. Рыло самолету своему задрал... Мистершмитт сам в прицел влез и получил из всех стволов. А их у Ила 4 прямо в самый какашник, разваливаться начал прямо под первыми же снарядами. Задымил, завинтился и прямо по курсу в землю воткнулся со всей скорости. Раз и все. Воробьев даже успел порадоваться, пока ведущий мистершмитт из своей зрительской ложи в позицию для атаки спешно выбирался. Потом радоваться было некогда. Аккурат наши позиции пошли, да и фриц начал ил прямо в воздухе потрошить. Чудом сумел на брюхо шлепнуться. Опять же с нами повезло. Немцы отогнали. Это ротный сообразил. Так-то, конечно, с пистолета он ничего бы мистершмитту не сделал, но мы зато сразу поняли, что делать, а там и секунды важны были. В общем, попили чаю, мне ротный велел дать капитану этому сопровождающего бойца и доставить в штаб полка. Батальонный распорядился. Мы к разбитому илу вернулись. Капитан оттуда парашют свой достал, с приборной доски что-то свинтил, и тут нас удивил. Достает балалайку из кабины. Мы оторопели, а он подмигивает и говорит на полном серьезе, что когда обратно летит, то на балалайке играет. Это он зря, сурово осудил легкомысленного летуна доверчивый Семенов. Пошутил, не до балалайк в полете. А эту попросили техники взять, когда со старого аэродрома от немцев эвакуировались спешно. А на новом не до того было, забыл про инструмент. Говорил, что когда трясти стало, сам обалдел. Откуда ни возьмись, балалайк в кабине. Давай летать туда-сюда и его грифом по физиономии стукать. Когда приземлился, уже вспомнил, откуда взялась. Нам на память бортпаёк оставил. НЗ летный. Шоколад там, галеты. Хороший человек, душевный. Я ему сопровождающего дал, доставили в полк чин-чином. Так что знаком с летчиками. «Вам, старшина, такой капитан Воробьев не встречался?» «Не, у нас штурмовики не базировались», — выкрутился Леха вполне успешно. «А где это вас так разукрасили?» — поинтересовался лейтенант. «В смысле?» «Да вот, у товарища Семенова синяк на пол лица, а у товарища Жанаева нос разбит. Да и вы морщитесь, когда правой рукой двигаете. Видно, что ушиб. И у сержанта Середы дырка свежая. Кровь еще красная, не побурела на повязке», — невинно пояснил Березкин. «А это товарищ Семенов за хлебушком в деревню сходил». «А там?» «А там гогуны». «То есть?» «Фамилия такая. Бандиты. Предатели. Немецкие пособники. У нас, к слову, и списочек есть основных персоналей. Получили, когда в виде немцев туда приперлись. А синяки и шишки заработали, пока фрицы нам свою форму с сапогами отдавали», — вспомнил бумаготворчество артиллериста Леха. «Не очень охотно отдавали?» «Не то слово. Очень неохотно. Но мы их все-таки убедили». «Впечатляет. Убедительные, видать, доводы получились», — признал лейтенант. «Если б мне кто рассказал, не поверил бы. Хоть кино снимай», — честно признался Леха. «Может быть, еще и снимут», — наивно понадеялся лейтенант. «Как же, дождемся. Держи карман шире», — честно ответил Леха, отлично помнивший всю ту кинематографическую холеру, что выдавали на гора нелепые кинщики. «Ладно, отдохнули? Пора двигать». Двинули дальше. От привала до вчерашнего стойбища топать еще было прилично, и Леха с тоской думал о том, что это совсем не конец. Там придется взять на пустые носилки следующего инвалида и опять тащить 10 километров, хотя уже сейчас руки явно свисают ниже колен, словно у гиббона. Добрались до охраняемого раненым места, навьючились, как караван верблюдов, пытаясь забрать по максимуму, и пыхтя двинулись к новому лагерю. Эту дорогу Леха не запомнил совершенно, только что-то зеленое в глазах. То ли лес, то ли позеленело все в сознании. Впрочем, ругавшегося всю дорогу раненого сумели положить на мягкий мох аккуратно, не тряханув, а вот сами повалились кто куда, долго переводили дух. «Много оставили?» — спросил оживший за время их хождения Середа. Леха только кивнул. Говорить сил не было. «А я супчика сварил», — весело заявил артиллерист. На его щеках был неровный румянец, и не без основания потомок заподозрил, что, готовя обеда ужин, сержант не удержался и клюкнул самогонки. Впрочем, это не помешало ему поставить шалаш-шатер из плащ-палаток для здоровых, палатку из брезентухи для раненых, приготовить еду и как-то немножко места обуютить. Тут менеджер отвлекся, посчитав, что за время хождения туда-сюда прошел по этому лесу за день 30 километров, да еще с грузом, и даже немного офигел от такого своего поступка. До попадания сюда в это злое время так ходить ему никогда не приходилось, и теперь ноги гудели. «Да, то ли еще будет», — подумал Леха. Потом умерил гордость, и Семенов и Жанаев тащили оба раза куда больше, чем выпало на его долю. Один пулемет чего стоил. Но все-таки повод ужаснуться и погордиться одновременно был, и потомок и ужаснулся, и погордился. «А я разобрался с этим, что в пакетиках», — заявил не без гордости Середа, когда усталые носильщики принялись ужинать обедом. «И что это?» — поинтересовался из вежливости разве Березкин. «Лимонад, товарищ лейтенант, только сухой. Там так и написано, что надо засыпать в чашку или фляжку и солить водой в пропорции. Попробовал. Ничего, шипучка такая получилась, вкусненькая». Бендибери и Березкин переглянулись и прыснули. «У нас один боец это куда раньше узнал. Снял с немца сумку. Там, значит, среди всякого, эти моржгитреньки и нашел. Они сладенькие, как карамельки крошеные». А читать он не умел. А и слопал несколько сразу и в сухомятку. А потом запил водичкой, догадался Середа. «Точно так», — кивнул ефрейтор, усмехаясь. Боец потом кличку огнетушителя Клер получил. Прилипло надолго. Пена-то из него залихватски хлестала. И изо рта, и из носа. Мы сначала даже испугались, думали, отравился или лопнет. Не лопнул. «А вы тут неплохо обустроились», — похвалил лейтенант хозяйственные успехи Середы. «Служу трудовому народу», — тихо отозвался Середа, не вставая, правда. «С аптечкой разобрались?» «С этим сложнее. Надписи-то я все перечитал, но там же не написано, от чего и для чего. Бинты, пакеты, вата, пластырь и перевода не потребовали. С лекарствами сложнее. Название, сколько таблеток и какая доза в таблетке. С аспирином или там йодом понятно. Валидол там, стрептоцид, тоже ясно более-менее. Но там еще всякое лежит. Типа гексинала, кадеина, кофеин бензоата, пирамидона, фенацетина. С этим я не сталкивался. Медик нужен». «Да, еще сказать хотел». Тут Середа почесал себе затылок, потом потер кончик носа, то есть начал явно тянуть время, сам не замечая того. Все уставились на говорившего, даже ложки звякать перестали. «Что хотел-то?» — хмуро подтолкнул его ефрейтор. «Помирает Усов. Дальше, если потащим, добить лучше. Не перенесет транспортировку», — щегольнул артиллерист книжным словечком. Впрочем, все поняли. «Я и говорил, на печке бы ему отлежаться», — несколько нарушив устав, влез Бендибиря. «Заканчиваем ужин и спать. Караулим по вчерашней очередности», — отозвался после недолгого молчания лейтенантик, усиленно думая о чем-то. Оказалось, что если спишь в даже корявой и самодельной палатке, да еще закутавшись в брезент, да еще на чем-то теплом, да не один, то получается вполне себе тепло. «Уважаемые покупатели», — Леха обвел взглядом целевую аудиторию, состоящую из хитрожопых селян, почему-то стоявших посреди торгового зала на коленях с сцепленными на затылках руками, и продолжил звучным голосом. «Сегодня вам повезло, ведь именно сегодня наша компания в связи с 7-летним юбилеем со дня основания может предложить вам прекрасного коня со скидкой по цене ниже среднедеревенской в 2 раза. Если вы сможете найти дешевле, мы вернем вам потраченные средства, а если нет, то нет. В смысле, не вернем». Леха перевел дух, опять окинул сияющим взглядом публику. «Но и это еще не все. Обменяв все свои продукты на коня, вы получаете золотую карту постоянного покупателя. Теперь вы сможете покупать этого коня постоянно. Подумайте сами, вы всегда, в любое время можете купить этого коня со скидкой. Прекрасного трехногого коня повышенной проходимости и полным приводом, оборудованного 2 глазами, 2 ушами и звуковым сигналом, с круиз-контролем и экологичным выхлопом, почти неюзанного. И все это вы приобретаете с колоссальной выгодой в любое время, вы согласны?» Крестьяне слаженно и дружно закивали головами. Леха ласково повел лоснящимся от масла стволом пулемета и подумал, что с пулеметом в руках маркетинг легок, приятен и эффективен. От восторга он взлетел над толпой, ощущая приятную легкость полета, но тут его кто-то дернул за ногу, не позволяя воспарить еще выше. Менеджер недовольно глянул вниз и увидел, что это не очень хорошо ему знакомый сотрудник, хмурый крепкий парень, про которого он знал только, что зовут его Паша, по кличке Паштет, занимавшийся открытием новых торговых залов. «Забирай коня, пора на пост идти». «Ты чего? Я коня им продал, сейчас золотые карты впарю». «На пост иди». Пару мгновений сон таял, как дымок на ветру или сахар в чае. Потом Леха потряс головой и, ежась от холода, вылез из палатки на полянку. Терпеливо ждавший его бурят накинул ему на плечи караульный теплый суконный китель покойного полицая и моментально юркнул в душноватое тепло. Уже светало. Леха отчаянно зевнул, чуть не свернув себе челюсть, и уселся среди притащенных вещей. Впрочем, сидеть одиноко ему долго не пришлось. В скорости вылез и Середа, завозился с примусом и флягами, начал готовить завтрак. Вдвоем караулить было гораздо веселее, тем более, что Середа вытянул с собой один из немецких термосов и угостил вчерашним кофеем. Кофе был жидковатый, тепловатый, сладковатый, но в такую рань пошел на ура, тем более, что с вечера у Лехи в кармане еще осталась горбушка хлеба. В общем, жизнь была почти прекрасна, хотя немного попортило то, что не ко времени Леха вспомнил, как пил по утрам кофе с круассаном в офисе, морща морду от того, что круассан частенько был не с луком, а шоколадный, и кофе нередко был переслащенный.